Страницы народного подвига. Много лет прошло с тех пор, а боль не утихает. Сидит в тебе колючим осколком. А сколько их, этих осколков, не сосчитать. Тысячи смертей видел. И каждая пуля попадала в твое командирское сердце. И не щадила она никого. Ни солдата, ни маршала. Не пощадила она и генерала Даватора. В самый разгар московской битвы настигла его прославленного командира кавалерийского корпуса. Наши соединения были, по сути, рядом, взаимодействовали. Мы слышали артиллерийские залпы даватовцев, отражающих вражеские атаки, идущих в наступление. Хорошо помню и тот день, 19 декабря 1941 года. Наша дивизия вышла к реке Рузе, обнаружив здесь заранее подготовленную оборону противника. Подступы к реке упорно защищались фашистами. 131-й полк завязал бой за деревню Иваново. А 36-я бригада, тесно взаимодействуя с частями 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, за деревни Дьяково и Захряпино. Противник был отброшен на западный берег реки. В тот день и узнал я о гибели нашего соратника Льва Михайловича Даватора, боевого бесстрашного человека, умного командира, сердечного в отношениях с людьми, всегда чуткого к опыту и мудрости подчиненных, я бы сказал, слитого с массами бойцов. В самом расцвете своей жизни, своего командирского таланта, пал он на поле боя. Но, как и все погибшие под Москвой, он в нашем сознании дошел до Берлина, до наших дней, потому что стал героем народным. И будет он жив, пока жив народ, а народ бессмертен. И еще потому не уйдет он из нашей жизни, что его дела и его судьба, бесценный характер бойца, защитника Родины, навечно вошли в литературу о великой войне против оголтелого врага человечества фашизма, который ныне снова поднимает голову, мечтая о реванше. Мне близка по духу и сердцу эта литература. Ведь речь в ней о моем времени, суровом и неповторимом, о людях, с которыми прошел одними дорогами, о моих соратниках по борьбе с ненавистным врагом. Книгу Павла Федорова «Генерал Даватор» я прочел давно, когда вышло первое издание, и порадовался вместе со своими современниками, однополчанами. Как живой встал Лев Михайлович перед нашим взором. Автор увидел и отобразил в своем произведении не ходульного, а живого человека, с плотью и кровью, с его любовью к отчизне и ненавистью к врагу, глубоко вскрыл те социальные корни, которые питали эту героическую натуру соками родной земли. Характер поистине народный. В Даваторе, каким он показан в книге и каким был в жизни, воплощены лучшие черты советского человека. Горячая любовь к родине и вера в победу, строгость и настойчивость, терпение и храбрость, скромность и близость к солдату. Тут сказалась верность автора славным традициям советской литературы. В этом герое многие читатели находили общее с легендарными героями гражданской войны Чапаевым, Котовским, Щерсом. Известно, что советский характер во всю ширь расправляет свои крылья в наиболее острые моменты нашей общественной жизни. Кажется, незаметен человек. А наступил грозный час, и проявляется в нем удивительная богатырская сила. Вот эта сложнейшая обстановка, полное трагизма, когда враг рвался вглубь страны и стоял у ворот Москвы и высвечивало поистине глубокие, мужественные характеры. Вспомним, как было. Гитлеровская Германия, используя свое излюбленное средство вероломства, опираясь на военные и экономические ресурсы почти всей Европы, обрушила на Советский Союз удар страшной силы, но встретила на своем пути ожесточенное сопротивление. Блицкрига не получилось. Не удалось врагу прорваться к Москве сходу. И в сентябре 41-го гитлеровцы подготовили наступательную операцию «Тайфун». Цель ее – молниеносно захватить нашу столицу и стереть ее с лица земли. «Там, где стоит сейчас Москва, – хвастливо заявлял Гитлер, – будет создано огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа». Вот что готовил нам враг. И это само по себе определяло ожесточенность борьбы. Огромные силы и средства сконцентрировал Гитлер на подступах к Москве. Достаточно сказать, что на одном направлении было развернуто 3 танковые группы армии из 4, имевшихся на всем стратегическом фронте. Только на одну Москву нацеливалось танковых и моторизованных дивизий больше, чем было использовано в мае 1940 года против Франции, Бельгии, Голландии вместе взятых. Соотношение сил и средств было явно в пользу гитлеровцев. На участках прорыва их превосходство было в 5-8 и более раз. К этому нужно добавить, что гитлеровские войска обладали большим опытом ведения современных операций и количеством техники. Более 200 суток гремела Московская битва, равны которой ни по количеству участвовавших в ней сил и средств, ни по размаху и напряженности не знала история. Состояла она из 2 периодов. Оборонительного с 30 сентября по 5 декабря 1941 года и наступательного с 5 декабря 1941 года по 20 апреля 1942 года. Наша оборона не выдержала сосредоточенных ударов врага, хотя люди сражались до последнего патрона, перемалывая живую силу и технику гитлеровцев. Георгий Константинович Жуков отмечал, что образовались зияющие бреши, которые закрыть было нечем. Вот насколько опасна была ситуация. Партия в этой обстановке не дрогнула, сумела мобилизовать силы на отпор врагу. В конце октября враг был остановлен. Перегруппировав и пополнив войска, гитлеровцы в середине ноября возобновили наступление. И уже к началу декабря на некоторых участках вражеские войска находились в 25-30 километрах от столицы. Казалось, вот она, Москва, рядом. И в это время лавина войны, неожиданно для гитлеровцев, покатилась обратно. Началось наступление советских войск под Москвой. Разбив ударные группировки врага, наши войска к началу января отбросили его на 100-250 километров от столицы. Те события, в которых самому довелось участвовать, на всю жизнь врезались в память. В то время на поле боя проверялись и возможности войск, в том числе и конницы. Когда-то она была грозной силой в бою. А как проявит себя в новых условиях технической оснащенности войск? Опыт доказал, что конница оказалась грозной силой и в боях с фашистскими войсками, и это хорошо нарисовано в романе. Еще 13 июля 1941 года Ставка Верховного командования приняла решение о формировании нескольких кавалерийских групп для действий в тылах противника. И действительно, при сложившемся тогда положении на фронте, когда вражеские коммуникации растянулись на сотни километров, а тыл не был в достаточной степени обеспечен, рейды советских кавалеристов играли важную роль в уничтожении живой силы и техники врага, в дезорганизации управления его ударных группировок, в замедлении темпов продвижения и даже срыве вражеского наступления. Бесспорно, организовать такие действия на практике было чрезвычайно сложно. Нужно было прорваться через линию фронта с малыми потерями, избежать ударов воздушного и наземного противника в тылу. Быстрота, маневр, внезапность были главным оружием конников. Они разрушали мосты, выводили из строя линии связи, громили штабы, гарнизоны гитлеровских войск. А это приводило к нарушению управления, вызывало у врагов панику, не говоря уже о значительном материальном ущербе. Враг был вынужден выделять крупные силы для борьбы с конниками. Например, против кавалерийской группы Даватора, насчитывавшей около 3000 человек, было направлено 30 тысяч солдат и офицеров с 40 танками. Причем именно в то время, когда войска 24-й армии резервного фронта начали Ельнинскую операцию. На каждом этапе менялась и тактика конников. В Вяземской операции они последовательно, обороняя выгодные рубежи, задерживали продвижение противника, обеспечивая отход наших 29-й и 30-й армий из района Белого на Сычевку. А в период наступления под Москвой конники действовали в качестве подвижной группы 5-й армии. Они вошли в прорыв для развития успеха. Располагая артиллерией и танками, конница смело ворвалась в боевые порядки врага, сорвав плановый отход войск противника за рубеж Рузы. О боевых действиях кавалерийской группы, преобразованной в 3-й кавалерийский, а затем во 2-й гвардейский кавалерийский корпус, о его командире, мы тогда много читали в газетах. После войны вышли из печати документальные произведения об этом прославленном соединении, о Даваторе. Но, разумеется, роман Федорова – полотно более широкое и яркое, художественно воплощающее образы Даватора и всех тех, с кем вместе он сражался за наше правое дело. Чтобы не быть скованным рамками документалистики, автор сознательно изменил фамилии остальных героев книги. В романе немало ситуаций острых. Герой сталкивается со сложными обстоятельствами, с людьми, характеры которых далеко не покладистые, а в иных случаях отрицательные. В столкновениях с ними и выявляется позиция, характер самого Даватора. Разумеется, обстановка в ту пору была чрезвычайно сложная. Приходилось иногда действовать на флангах рвущихся вперед гитлеровских войск, а то и в окружении. Некоторые не выдерживали магии самого слова «окружение». Иногда возникала паника, неразбериха, нужно было развеять боязнь окружения и доказать на практике, что бить врага можно повсюду. Были бы на то воля и умение. Автор не уходит от суровой правды жизни. Сражаясь с врагом, Даватору приходилось отстаивать свою позицию в спорах с Плотвиным, Холостяковым, выступающими против рейдов конницы по тылам врага, считавшими, что надо спешить конников, превратить их в пехотинцев, и Даватор доказывал свою правоту, доказывал словом и делами конников. Автор показывает командира в различной обстановке. Вот он проводит мероприятия по организации боя, а вот он уже среди бойцов запросто беседует с ними о стойкости, мужестве, выдержке воина, о том, как эти черты приобретаются, закрепляются на практике, в процессе преодоления трудностей фронтовой обстановки. При действиях за линией фронта особенно важно знать каждого бойца, его наклонности, душу, способности, настроения, взгляды. Вот почему стремится Даватор в солдатскую гущу. И слова его о дружбе, сплоченности, дисциплине, личной ответственности каждого за судьбу Родины тепло воспринимается подчиненными. Это общение помогало ему безошибочно определить, как тот или иной боец, командир, поведет себя в сложной обстановке, в бою. Общение Даватора с воинами, прямой, честный, открытый разговор с ними, рассказ о правде, пусть горькой, но правде, все эти сцены станут уроком для каждого командира, прочитавшего книгу. Недомолвки и пустые обещания в воспитательной работе противопоказаны, так считал Даватор. Правда мобилизует людей на подвиг, учит смело смотреть в глаза жизни, как бы невелика была опасность, нависшая над Родиной. Сильней опасность, дружней отпор врагу. Только так нужно расценивать свое место в суровой битве с врагом. Эту мысль и внушает Даватор бойцам. И они верят ему, готовы идти за ним в огонь и в воду. Старший товарищ, готовый поделиться жизненным и боевым опытом, добрый советчик, вникающий в быт солдатский, таким видим мы Даватора в романе. В то же время он внимательно прислушивается к замечаниям и доводам подчиненных, учитывает их советы, обдумывая и принимая какое-либо решение. Сложен характер главного героя романа. Твердый, бескомпромиссный в своих решениях, храбрый, он в то же время не лишен и чувства страха. Но умеет победить его, не выдать это чувство перед подчиненными. Короче говоря, герой неоднозначен, а сложен, как вообще сложна и неоднозначна человеческая натура. Этой неоднозначностью он и привлекает, этим интересен. Даватор понимает, что как бы ни была совершенна техника, главное на войне – человек, социально активный, морально устойчивый, умелый, преданный отчизне. Потому и главное внимание ему, человеку, с ним идти в бой, с ним побеждать. Вот почему при каждом случае он ищет сближение с подчиненными, с каждым из них. Это ленинское положение актуально и сейчас. Уроки Даватора, как воспитателя и командира, пригодятся молодым нашим офицерам. Перечитывая роман, невольно спрашиваешь себя, как удалось автору на жизненных деталях, порой скрытых от глаза, создать образ человека незаурядного, мыслящего, обаятельного. Знакомство с биографией писателя в значительной степени открывает секрет такого проникновения в образ. Они почти ровесники, писатель и его герой. Писатель – выходец из бедной казачьей семьи, герой из семьи белорусского крестьянина. Бурные события октября 1917 года, докатившиеся до отдаленного казачьего поселка на Южном Урале, становление советской власти, острая борьба за торжество нового социалистического в жизни города и деревни, все это захватило Павла Федорова. Захватило это и Даватора, который трудовую и политическую закалку получил на льнопредельной фабрике Витебска, затем в комсомольской ячейке родного села, секретарем которой он был, на учебе в ГУП-совпартшколе и работая председателем сельского комитета бедноты. А потом Ленинградское кавалерийское училище, военная академия имени Фрунзе, кстати, окончил он ее всего на 3 года позднее меня. Думается, потому и удался роман, что и автор, и герой – люди одной судьбы. Даватор лечился в госпитале в Москве, когда коварный враг напал на нас. Лев Михайлович немедленно прервал лечение и отбыл к месту службы в район западной границы. Павел Федоров тоже в первые дни войны добровольцем пошел на фронт. По прибытии в штаб фронта Даватор узнает, что его дивизия почти полностью погибла в схватке с врагом. Даватор оставляет офицерам для особых поручений при командующем войсками Западного фронта. В конце июля его направляют в район Смоленска для руководства обороной Соловьевской переправы через Днепр. Твердая воля, организаторские способности Даватора проявились в том, что руководимые им части, отразив многочисленные атаки превосходящих сил противника, сумели сохранить за собой и переправу, и обороняемый участок фронта. Своими действиями они способствовали успешному выходу из окружения войск 20-й и 16-й армии. Военный совет фронта назначил Даватора командиром кавалерийской группы. С приезда Льва Михайловича 14 августа в район сосредоточения 50-й Ставропольской и 53-й Кубанской казачьих кавалерийских дивизий и начинается роман. Подумать только, 14 августа и 19 декабря, дата гибели Даватора под Рузой во время контрнаступления советских войск. Всего 4 месяца между этими датами. 4 месяца, а в них ярко сияет вся жизнь этого человека. И рядом с ним писатель. В июле 1941 года он командовал взводом конной разведки, затем эскадроном в особом кавалерийском пограничном полку, а вскоре с группой пограничников-разведчиков его командировали в корпус Даватора. Он стал помощником начальника штаба полка по разведке. После ранения в боях под Москвой снова вернулся в родной корпус и стал начальником штаба кавалерийского полка. Он воевал вместе с Даватором. Вот откуда и точность характеристик своего героя. Общение с ним, вероятнее всего, и помогло так ярко и достоверно выписать любимый образ. Жизнь автора романа – пример удивительной стойкости. В 1943 году, во время очередного рейда, он был вновь тяжело ранен, так что больше не мог встать в боевой строй. Но он встал в этот строй как писатель, вместе с героями своих книг. А ранение действительно было тяжелым. Перебита правая рука, задет осколком позвоночник. Два осколка так и остались в теле на всю жизнь. Но не потерял человек веры в себя, в свои силы. Он считал своим долгом поведать о прожитом и пережитом. И начал писать о даваторцах, с которыми прошел суровый путь по труднейшим дорогам войны. Сначала написал пьесу «Генерал Даватор». Два театра приняли ее, но на сцене она так и не появилась. Преодолевая физические неудобства, так автор называл свой недуг, он продолжал писать. Рукопись его романа «Глубокий рейд» прочитал Аркадий Первенцев и рекомендовал ее Федору Панферову, главному редактору журнала «Октябрь». И роман был напечатан. А через 2 года была закончена вторая книга «Под Москвой». В 1950 году роман был выпущен издательством «Молодая гвардия». Такова история книги, написанной, можно сказать, кровью писателя, выстраданной им. Поэтому, наверное, и удалась, потому и волнует она читателя. В романе прочный сплав высокой художественности со скрупулезностью, строгой исторической достоверностью. Революционная романтика переплетается с суровой реальностью. Документализм подчеркивает ту правду суровых дней, которой мы так гордимся. Герои-то не выдуманы, они взяты из жизни. Даже за вымышленными именами стоят реальные люди. Этим и подкупает роман. Читая его, веришь, да, именно такие вот люди, нередко оказываясь в непостижимых драматических ситуациях, выходили победителями. Именно такие люди остановили врага под Москвой и погнали его на запад, дошли до Берлина. Роман населен множеством героев. Но они не безлики, у каждого свое лицо, свой характер, своя судьба. Запоминаются образы разведчиков Алексея Гордиенкова, Захара Торбы. Они наделены высокими нравственными качествами, каждый готов пожертвовать за товарища собой. В образе капитана-пограничника Кушнарева угадываются черты и характер автора романа. Кстати, он сам признавал этот образ автобиографическим. Вот командир полка Осипов, потерявший в первые дни войны жену и сына, но сохранивший волю к победе. А вот порывистый, горячий Бектяшев. Все эти люди объединены высокой целью – победить врага. В описании героев их действий нет фальши, только правда. Порою очень горькая, суровая, но правда. Автор сдержан в изображении батальных сцен, образов. Героизм показан не как исключительность, что-то сверхъестественное, а как обычное состояние человека на войне. И это подкупает. Иному красиво расписанному подвигу веришь меньше, чем вот такому сдержанному повествованию. То, что было тогда, и не нуждается в украшательстве, во всякого рода придуманных добавках. Сама жизнь была легендой, настолько богатой, что может поспорить с любой фантазией. Весь роман пронизан пафосом торжества нашего строя, нашей идеологии, торжества дела, за которое отдают жизни советские люди. Нам дорог этот роман и как художественная ценность, и как документальный рассказ о людях, с которыми свела нас судьба на дорогах войны в самое трудное, тяжелое время. Белобородов. Дважды Герой Советского Союза, генерал армии.